Доступ к телу. Белла Ахмадулина предложила устроить прощальный вечер в мастерской Бориса Миссерера на Поварской улице, тогда Воровского. Я пришел туда сначала с четырьмя мешками своих рукописей, и мы с Борей долго их жгли. Я всегда сжигал рукописи. Хотя не делал это так драматически, как Гоголь, но сжег когда-то примерно 3000 своих стихотворений, считая их плохими, а сейчас иногда жалею. Вспоминаю некоторые строчки и думаю, а ведь было неплохое стихотворение, но целиком вспомнить не могу. А перед моим отъездом мы сжигали черновики и то, что я хотел уничтожить. Рукописи, если постараться, все же горят, хотя и с трудом. Мы с Борей их ворошили кочергой, сминали и, в конце концов, одолели. Прощание длилось несколько дней. И меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад. И они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или имела место одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные, и, кажется, мне не поверив. Доступ к телу был открыт. Поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили поодиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали в полголоса, как и полагается, в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался. Все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверь квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами. Но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках. Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой и Борей, и наступил последний день. Бывшие друзья. Среди приглашенных на мои проводы людей не было Феликса Светова и Владимира Корнилова, дружба с которыми кончилась одинаково, полным крахом. Феликс, как я узнал уже на Западе, написал обо мне большое сочинение, в самом начале которого обо мне было сказано: «Я любил его до дрожи, до сердцебиения». А потом все о том, каким я оказался плохим. Причем плохим с самого начала. Потому что, по словам воспоминателя, к дружбе мы с самого начала относились по-разному. «Все мое — твое, а твое...» Тут значительное многоточие. Хотя, если по правде, то чаще было наоборот. Я, имея заработки побольше световских, часто одалживал ему трешки-десятки, назад никогда их не требовал. Согласно сочинению Светова, бывший его друг, то есть я, когда стал печататься, разбогател, стал покупать дома, чушь, зазнался, перешел с водки на виски с тоником, глупость хотя бы потому, что виски с тоником не пьют. А потом собрался уехать якобы по принуждению, во что автор не верил, написал ёрнически, цитирую по памяти: «А я своим умишкам что-то недотумкую. Вавир разве пришлось не своими ногами чапать?» Примерно так же кончилась и другая дружба. Когда я собрался сделать решительный шаг, передать на Запад рукопись Чонкина, об этом догадался Владимир Корнилов. Прибежал ко мне и потребовал, чтобы я и его рукописи передал. Сам он этого сделать не мог, потому что у него еще не было знакомых иностранцев, они появились потом. Я никогда никого не толкал к диссидентству. Те, кто просил меня им в том поспособствовать, долго отговаривал. Отговаривал и Корнилова. Я ему сказал, что мое положение такое, что мне терять уже нечего. Я властями доведен до полного отчаяния. Меня не только не печатают, но не дают даже заработать на кусок хлеба. И не оставляют мне никакого выхода, кроме бунта. А его положение было еще терпимым. Его не печатали, но давали переводить стихи поэтов других советских народностей, и он неплохо этим зарабатывал. Кроме того, стихи можно не печатать, но они расходятся по рукам. Многие советские поэты только этим удовлетворялись. Как писал Галич, Эрика берет 4 копии. Вот и все. И этого достаточно. Я его отговаривал, он настаивал. А в конце концов согласился и отдал 2 его повести и только что написанный роман «Демобилизация» иностранцам, которые доставили все это на Запад. Рукописи Корнилова попали в издательство «Посев» и были там опубликованы раньше Чонкина. Мы продолжали жить, общаться довольно тесно. После покушения на меня в гостинице «Метрополь» Корнилов ходил вместе со мной к доктору Аркадию Новикову, который подтвердил факт моего отравления. Вместе с ним мы отнесли рукопись Гроссмана Сахарову, но кошка уже пробежала. Корнилов стал сочинять на меня эпиграммы и пародии. Я не против ни того, ни другого. Если вышучиваются какие-то черты характера пародируемого или особенности его стиля. Но Корнилов писал с очевидным намерением обидеть. Я, правда, тоже в долгу не оставался. Однажды на дне рождения Ларисы один из гостей, а именно наш общий друг, Витя Фогельсон, сильно выпив, стал декламировать стишок из известной матерной серии «На винограднике Шабли». Юмор там в том, что матерное слово подразумевается, но не появляется, или появляется, но не то и не там, где его ожидаешь. 2 футболиста, снявши бутсы, с 2 девицами гуляют. И вот Фогельсон стал читать. Поэт Гийом Аполлинер имел весьма огромный, а вот писатель Жан Аной, так тот имел большущий хер. Тут и я решил сочинить что-то подобное. Причем без всякого недоброжелательства, а исключительно из хулиганских соображений. Вспомнив, что у жены Корнилова Ларисы был когда-то роман с литератором Борисом Носиком, я продекламировал: писатель Боря Захадер имел больших размеров носик, а вот писатель Боря Носик, так тот имел огромный, и дальше рифма к Захадеру. Наши отношения были еще терпимыми, но постепенно ухудшались, пока он убеждался, что пишет больше меня, а потом стал склоняться к мысли, что не хуже, а потом, что и получше. В этом его поддержали и укрепили Евтушенко и его тогдашняя жена Галина. Однако видимость дружбы между нами все еще сохранялась, пока на Западе не вышел из печати Чонкин и прошел в некоторых странах, особенно в Америке, с очень большим успехом. Этого Корнилов пережить не мог. Он стал утверждать, что «я знал заранее, что роман должен быть размером не больше, чем 300 страниц, а ему этого не сказал». После этого наши отношения просто рухнули. Корнилов, в пору увлечения мной, видел во мне добродетели, которые теперь для него исчезли. В разговорах с разными людьми, в том числе и нашими общими друзьями, если речь заходила о моральных человеческих качествах, он тут же ссылался на меня, как, например, о моральности и бесчестности, ни одному моему слову не верил. Когда пришло время мне уезжать, он, как и Светов, сомневался, что мне был предъявлен ультиматум. Много лет спустя, на собрании журнала «Апрель», когда Евтушенко сказал, что я лгу о том, что меня отравили, Корнилов, призванный в свидетели с Орновым, сказал, что он об этом ничего не знает. Отъезд и последняя схватка. 21 декабря 1980 года, в 7:00 утра, измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью, Ира, Оля и я спустились вниз в темноту московского декабрьского утра к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет. А теперь вот пришел проститься. Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи.